Заключение. Все взлеты и падения случаются благодаря лидерству. Ну что ж, вот они перед вами, все до единого. 21 неопровержимый закон лидерства. Изучайте их, примите близко к сердцу, применяйте к своей жизни. Если вы будете следовать им, то люди последуют за вами. К моменту написания этих слов я преподаю вопросы лидерства уже в течение 2,5 десятилетий, и на протяжении всех этих лет я говорил людям, которых обучал, то, что теперь сказал вам. Все взлеты и падения случаются благодаря лидерству. Большинство верит в справедливость данного высказывания, но оно на 100% истинно. Чем больше вы будете пытаться сделать в жизни, тем чаще увереннее станете приходить к выводу, что все зависит от лидерства. Любые предпринимаемые вами усилия, которые требуют привлечения других людей, будут благополучно жить или, напротив, умрут в зависимости от вашего лидерства. Работая над развитием и возвышением своей организации, помните следующее. Потенциал любой организации определяется ее персоналом. Моральный дух организации определяется сложившимися в ней отношениями. Размер организации определяется ее структурой. Направление развития организации определяется большой перспективной идеей. Успех организации определяется лидерством. Я желаю вам успеха. Неотступно стремитесь к реализации своей мечты. Страстно желайте совершенства. Станьте таким человеком, каким вы рождены быть. И исполните все, что вам суждено сделать на этой земле. В реализации этого вам всего поможет лидерство. Учитесь вести людей за собой не только ради себя, но и ради тех, кто следует за вами. И продвигаясь к достижению высочайших уровней, не забывайте брать с собой других людей, чтобы те смогли стать лидерами завтрашнего дня.